Упанишад. Знание, которое приближает человека к Кришне, верховной личности Бога. Перевод санскрита и комментарии его божественной милости Абхайтирана Бхактивиданта Свами Прабхупады, ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Об авторе. Его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада появился в этом мире в 1896 году в Калькутте, Индия. Впервые он встретился со своим духовным учителем Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами в Калькутте в 1922 году. Бхактисиддханте Сарасвати, выдающемуся ученому в области религии и основателю 64 Гаудия Матх ведических обществ, понравился образованный молодой человек, и он убедил его в том, что ему следует посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрилы Прабхупады, 11 лет спустя принявшего от него формальное посвящение в ученики. При первой их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада много помогал в работе Гаудия Матхи, написал комментарии к Бхагавадгите и в 1944 году начал выпускать журнал на английском языке под названием «Back to Godhead» – «Обратно к Богу», выходивший раз в две недели. В настоящее время его ученики продолжают выпускать журнал более чем на 30 языках мира. В 1947 году общество Гаудия и Вайшнавов присвоило Шриле Прабхупаде титул Бхактивиданта, признав таким образом его познание в философии и преданность Богу. В 1950 году, в возрасте 54 лет, Шрила Прабхупада отказался от семейной жизни, приняв ванапрастху, чтобы посвятить все свое время научным занятиям и работе над книгами. Шрила Прабхупада поселился в святом городе Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке в историческом средневековом храме Радха-Дамодары. В течение нескольких лет он был полностью поглощен научными и литературными занятиями. В 1959 году он принял обет отречения от мира, саньясу. Там же, в храме Радха-Дамодары, Шрила Прабхупада начал работу над своим шедевром, многотомным переводом и комментариями к Шримад-Бхагаватам, Бхагавата-Пуране, состоящему из 18 тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты» в первом русском издании «Вне времени и пространства». В 1965 году, опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила Прабхупада отправился в Соединенные Штаты Америки, чтобы исполнить миссию, возложенную на него духовным учителем. В последующие годы он выпустил более 60 томов переводов, комментариев и обзорных очерков индийских классических трудов по философии и религии. В 1965 году, когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств к существованию. Почти через год жизни в Соединенных Штатах, преодолев немало трудностей, в июле 1966 года он основал Международное общество сознания Кришны, ИСКОН. К тому моменту, как он 14 ноября 1977 года покинул этот мир, общество, основанное им, выросло во Всемирную конфедерацию, состоящую из более чем 100 ашрамов, школ, храмов, институтов и сельскохозяйственных общин. В 1968 году Шрила Прабхупада основал в Соединенных Штатах первую экспериментальную ведическую сельскохозяйственную общину. Воодушевленный ее успехом, его ученики с тех пор образовали много подобных коммун в Соединенных Штатах и за их пределами. В 1972 году он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе Гурукулу. С тех пор его ученики под его непосредственным руководством организовали школы для детей по всему миру. И два главных центра образовательной системы ИСКОН – находится сейчас во Вриндаване и Майяпуре, Индия. Шрила Прабхупада был также вдохновителем постройки нескольких больших международных культурных центров в Индии. Вокруг центра в Ширидхаме Майяпуре, Западной Бенгалии, запланирована постройка духовного города. Осуществление этого грандиозного проекта займет более 10 лет. Во Вриндаване построены величественный храм Кришны Баларамы и гостиницы для приезжающих со всего мира. Большие культурные и образовательные центры ИСКОН находятся в Бомбее и многих других больших городах индийского субконтинента. Однако самое важное из всего созданного Шрилой Прабхупадой – это его книги. Высоко оцененные учеными за их авторитетность, глубину и ясность изложения, они служат стандартными учебниками во многих колледжах. Его труды переведены более чем на 40 языков мира. Бхактивиданта Бук Траст, издательство, основанное им в 1972 году, является самым большим издательством в мире, публикующим труды по индийской философии и религии. Всего за 12 лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шрила Прабхупада 14 раз объехал вокруг света, читая лекции на всех 5 континентах. Несмотря на предельную занятость, Шрила Прабхупада никогда не прекращал писать свои книги. Его произведения представляют собой подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры. Дорогие друзья, мы познакомили вас с краткой биографией Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, благодаря миссии которого и написанным им книгам каждый из нас может получить знания, приближающие человека к Кришне, Верховной Личности Бога. На этом радиостанция Кришналока заканчивает передавать чтение мантр и комментариев к Шри Иша Панишад, одной из книг Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады. Над передачей работали звукооператоры Яшагами Девидаси, Светлана Новицкая, Андрей Зубков и Бхакта Джанака. Читал Александр Михальский. Всего вам доброго. Хари Кришна.